Глава 24. Взгляд дракона скользнул вниз, к моим губам. Я увидела, как дернулся кадык Авинара, но сам он даже не двинулся. Застыл, будто статуя. И я тоже застыла. Сколько это длилось, не знаю. Весь мир словно исчез, отодвинулся. Я больше не слышала ни раздражающего звука капель, ни треска костра, ничего, кроме собственного сбившегося дыхания. Вся вселенная сузилась до алых глаз и ритмичных ударов чужого сердца в мою ладонь. В какой-то миг глаза Авинара стали больше и ближе. Его дыхание коснулось моих губ, пощекотало, вынуждая раскрыться. Словно завороженная, я выпустила тихий вздох и опустила ресницы. Сейчас. Сейчас он меня поцелует. «Хочу ли я этого?» — пронеслось в голове. Додумать не успела, потому что моя ладонь, только что упиравшаяся в грудь дракона, провалилась в пустоту. Но упасть лицом в землю мне не позволили. Авинар успел удержать меня за плечо. «Кажется, — раздался его хриплый голос, — вы уже выспались, леди. Значит, присмотрите за костром, пока я раздобуду нам завтрак». Я открыла глаза и глянула на него. Лицо дракона ничего не выражало. Он быстро отпустил мое плечо и поднялся, а меня охватила острая смесь разочарования и обиды. И почему я решила, что он меня поцелует? Нет, не так. Как я посмела желать его поцелуя? Откуда вообще взялись эти мысли? Я мысленно отругала себя, но вслух не сказала ни слова. Не хотела, чтобы Авинар заметил мое смятение. Но он вел себя так, будто ничего не случилось. С раздражающим спокойствием указал на кучу хвороста возле костра. «Будете подкидывать, чтобы огонь не погас. Разжечь его снова у меня вряд ли получится». И двинулся в сторону выхода. «Подожди!» Я все же не вытерпела. Вскочила за ним. «Снова уходишь? Снова оставишь меня одну?» Дракон не замедлил шага, просто пожал плечами. «Кто-то должен позаботиться, чтобы мы не умерли с голоду». «И как ты собираешься добыть нам еду? У тебя нет никакого оружия». «Для начала обыщу берег». «Если море выбросило обломки нашего корабля, то могло выбросить бочки с едой или что-то, что можно использовать для охоты». «Тогда я с тобой». «Нет». Короткое «нет» прозвучало так грозно, что я застыла, будто налетев на преграду. «Вы останетесь здесь», — припечатал Авинар безапелляционным тоном. «И будете делать то, что я вам говорю, если хотите выжить». От его суровой отповеди у меня внутри все смешалось. Благодарность за спасение моей жизни, желание помочь ему, страх остаться одной, злость, что он смеет так со мной разговаривать, меня накрыл шквал противоречивых эмоций. Но все, что я могла, — это смотреть ему вслед, сжимать кулаки и скрипеть зубами от бессилия. А когда он скрылся из виду, я дала себе волю. Топнула ногой, забыв, что стою босая, взвыла от боли и сквозь подступившие слезы с обидой крикнула в темноту. «Ну и ладно! Ну и иди! Можешь даже не возвращаться!» Вертелась на языке, но высказать это вслух я побоялась. А вдруг и правда не вернется? Что я тут буду делать одна? К тому же в ночной сорочке. Мысль, что Авинар видел меня полуголую, нес на руках и прижимал к себе, разозлила меня еще больше. Гнев требовал выхода. Не придумав ничего лучше, я поднялась с земли камешек и со всей мочи швырнула его в темноту. Он упал, но легче мне почему-то не стало. Я вернулась к костру. Не знаю, сколько сидела, понемногу подбрасывая хворост в огонь. Время шло, меня снова клонило в сон. Но лечь на землю я не осмелилась, а спать сидя оказалось очень неудобно. Едва моя голова безвольно падала на грудь, как я тут же дергалась и просыпалась. Куча хвороста постепенно уменьшилась. Еще и жажда вернулась. С каждым вдохом она становилась все больше, и все меньше оставалось сил с ней бороться. В конце концов, я не выдержала. Где-то недалеко есть вода. Ничего не случится, если я оставлю костер на несколько минуточек и быстро схожу вглубь пещеры. Посмотрю, что к чему. Выбрав ветку подлиннее, я сунула ее в огонь и подождала, пока она загорится. Света от такого факела было немного, но это лучше, чем совсем ничего. Держа горящую ветку перед собой, я пошла на звук капель. Через десяток шагов путь перекрыл острый выступ. В этом месте пещера снова сужалась, но щель была достаточной, чтобы я смогла в нее протиснуться. А за выступом меня встретила еще одна пещера. На этот раз огромная, с высоким сводом, с которого гроздьями свисали сталактиты. Потрясённая открывшимся видом, я опустила свой факел. Да он был и не нужен. Света здесь оказалось достаточно. Стены и свод пещеры были усеяны светящимся мхом. Изумрудно-зелёные нити, казалось, прошили камень насквозь и плотным сияющим полотном укрыли его поверхность. Несколько мгновений я смотрела на эту красоту, пока звук упавшей капли не заставил меня очнуться. Только тогда встряхнулась и огляделась. В стенах пещеры чернело несколько входов. Вероятно, это были тоннели, уходящие вглубь скалы. Из одного доносился звук воды, но из-за многократного эха я не могла понять, откуда именно. Оставалось лишь выяснить это опытным путем. Чтобы не потеряться, я положила погасшую ветку поперек входа, через который вошла. Затем шагнула в ближайший тоннель. Нет, здесь капель стала глуше. Значит, это не то. Следующие две попытки тоже были бесплодными. Наконец, в четвертом тоннеле, который находился на противоположной стороне пещеры, мне улыбнулась удача. Здесь звук капающей воды был четким и звонким. Подгоняемая жаждой, я поспешила к нему, но тусклое свечение, испускаемое мхом, внезапно оборвалось. Вытянув руки, я по инерции пробежала еще пару шагов и ощутила, как нога ушла в пустоту. Миг, и от резкого чувства падения желудок подпрыгнул вверх. Горло сжалось от ужаса, тело сковал озноб, а следом я ощутила рывок и адскую боль в плече. Кто-то в последний момент выдернул меня из невидимой ямы. Я упала на спину. Но не на землю, а на вполне себе горячее, живое и почти голое тело. Тело издало приглушенный вопль и выругалось голосом Авинара. «Я же сказал ждать меня у костра!» — прорычал дракон, отчего по спине и плечам прошла вибрация. Однако я даже не испугалась и приняла заслуженный выговор как должное. Сама виновата. И только когда Авинар ссадил меня со своей жаркой груди на холодный пол пещеры, почувствовала острое разочарование. Попыталась отругать себя за эту глупую эмоцию, но росшая в груди обида отказывалась исчезать. Весь путь обратно до нашей пещеры Авинар проделал быстрым шагом, даже не думая остановиться и подождать меня. Мне с трудом удавалось не отставать. Приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться и не упасть. Тут уж не до обиды. Зато, когда мы вернулись в пещеру, а дракон по-прежнему даже не взглянул в мою сторону, эмоции захлестнули меня с новой силой. «Прости, что ушла от костра», — стиснула пальцы до боли. «Я не должна была». Авинар никак не показал, что услышал мои слова. Он подошел к костру, подбросил в огонь хвороста, отчего сноп искр взвился вверх. Затем подхватил связку рыбин, оставленную у стены, и направился к выходу. Я последовала за драконом. Солнце ярко светило, заставляя меня жмуриться после пещерного мрака. Авинар принялся разделывать рыбьи тушки, ловко вспарывая им животы. Я наблюдала за его скупыми движениями, а сама ощущала странную смесь из желания объясниться и злости на его равнодушие. «Мне просто хотелось пить», — начала скороговоркой, спеша все рассказать, чтобы не передумать. «Я услышала, что в дальней пещере капает вода, и пошла попить. Понимаешь? Просто попить! Последние слова уже выкрикивала, теряя терпение. Однако дракон словно не слышал. Он даже не шевельнулся, так и продолжал спокойно потрошить рыбу. Его обнаженная спина маячила в двух шагах передо мной. Я видела сокращение каждой мышцы. Даже различала запах крови, слабо сочившейся из ран. Но казалось, что он очень далеко от меня. Так далеко, что докричаться до него невозможно. Я вернулась в пещеру. Снова села у костра, подтянув колени к груди и обхватив их руками. От нарастающей жажды туманилась в голове. Авинар пришел через несколько минут. Рыбины были вымазаны слоем глины, таким толстым, что превратились в глиняные свертки. Он сдвинул горящие ветки в сторону и закопал рыбу в угли. Прежде я не сталкивалась с таким способом приготовления. Мне стало любопытно. Однако задавать вопросы этому мрачному, хмурому мужчине, занятому делом, я не решилась. Отчитав меня в дальней пещере, больше дракон не смотрел в мою сторону. А заговорил только, когда вновь собрался уйти. «Не отходите от костра». Я отметила, как он демонстративно перешел на «вы», но спорить не стала. Отвечать тоже. Просто смотрела на танец огненных лепестков. Авинар еще несколько раз возвращался в пещеру. Судя по всему, он сносил сюда все, что удавалось найти на берегу. Я слышала звон металла, стук дерева, шелест влажной ткани, однако так и не обернулась. Предложить ему помощь я не решилась, а сам он не попросил. То ли не нуждаясь в моем участии, то ли не желая его. Лишь раз обратился ко мне с вопросом: «Сумеете перевернуть рыбу?» «Да». Он спросил в спину. Спиной я и ответила. Негромко, даже не зная, услышал он или нет. Авинар больше ничего не сказал. Когда спустя несколько мгновений я все же обернулась, в пещере уже никого не было. Вздохнув, я сдвинула горящий хворост. Помогая себе короткими веточками, перевернула глиняные свертки и вернула костер на место. А дракон все уходил и приходил, сгружая у входа разные вещи, которые, по его мнению, пригодятся нам, чтобы выжить. Я усилием воли заставляла себя не оборачиваться, когда слышала его шаги. В пещеру он шел медленно и тяжело, нагруженный скарбом, зато на берег возвращался легко, почти неслышно. В очередной раз Авинар не ушел, остался в пещере. Я напряглась, стараясь на слух угадать, что он делает, и вздрогнула от неожиданности, когда дракон протянул мне обтянутую кожей флягу. «Возьмите». Он даже вытащил пробку. «Благодарю». Пальцы слегка дрожали, когда я принимала подношение. Однако, прежде чем я отпила, Авинар вдруг добавил. «Это, конечно, не вода, но лучше, чем ничего». Я с опаской поднесла горлышко к губам и сделала глоток. Внутри оказалось вино. Холодное, немного терпкое, но необычайно сладкое. Хотелось выпить все до дна. Я с трудом заставила себя остановиться и, глядя в сторону, протянула флягу дракону. «Нет», — возразил он, — «оставьте у себя. Только расходуйте экономно. В округе нет питьевой воды, я все осмотрел». Обрадованная тем, что Авинар снова заговорил со мной, я повернулась к нему. «Тебе тоже нужно попить». «Не нужно», — он покачал головой. «Свою жажду я уже утолил». Я не стала спрашивать, где и чем. Не было никакого желания спорить и расшатывать хрупкий мостик перемирия, который он проложил между нами. Молча заткнула флягу пробкой и отложила в сторону, обещая себе, что чуть позже сделаю еще глоток. Вино, судя по вкусу, сильно разбавлено водой, но лучше все же не увлекаться. Авинар зашуршал чем-то у меня за спиной. Я обернулась, радуясь, что мы снова можем разговаривать. Он держал в руках темные тряпки. Заметив, что я смотрю, кинул их рядом со мной. «Вот, выберите то, что вам подойдет, и наденьте». Я потянула за верхнюю тряпку, оказавшуюся потертыми мужскими штанами. «Что это?» — спросила брезгливо и бросила чужую вещь обратно в кучу. «Одежда», — жестко проговорил Авинар. «Вам необходимо переодеться». «Где ты взял ее?» Он не ответил. А до меня внезапно дошло. Одежда влажная, ношенная и мужская, пропитанная запахом корабельной смолы. «Ты снял ее с мертвых тел?» — воскликнула я, в ужасе вскакивая на ноги. «Убери!» «Ни за что не надену!»